Часть пятая. Дорога в Парадиз. Глава 26. «Олли, там тебя кто-то спрашивает». Он оторвался от работы и посмотрел на Присциллу. Та сперва постучала и лишь потом вошла в мастерскую в глубине дома. Она никогда сюда не вторгалась, только если что-то очень важное этого требовало. И он ценил ее уважение к своему уединению. Уединение означает сосредоточенность, сосредоточенность — производительность, а производительность — прогресс. Оливер отложил пинцет и поднял прикрепленные к очкам увеличительные линзы, чтобы лучше видеть Присциллу. Линзы, отполированные по его собственным чертежам оптиком доктором Сеттером Ван Кампеном здесь, в Филадельфии, могли показать мошку слоном, а мельчайшую шестеренку — гигантской. Не то чтобы он работал с мошками или слонами. Нет, конечно. А вот шестеренки всех размеров у него на столе бывали всегда. И сейчас, конечно, тоже лежали тут россыпью. Но эта россыпь, постороннему показавшаяся бы жутким беспорядком, для Оливера была приятным для ума набором загадок. Или частей головоломки, ждущих, чтобы их уложили в нужные места. Он очень многое любил на этом свете. Прежде всего, он любил жену. Любил за то, что она на шестом месяце. Любил ее пухлость, каштановые кудри, свет в ее глазах. Имя Олли, которым она его называла, прилично сдержана днем, но ночью она умела придать этому имени оттенок игривый и даже порочный. И вот это благословенное событие приближалось. Любил за то, что она уважает его рабочее уединение в этой залитой солнцем комнате с высокими окнами. Любил сияние солнца на пинцетах и щипцах, на ножницах по металлу и зажимах, надфилях, молоточках и прочем содержимом ящика с инструментами. Любил тяжесть и ощущение меди, волнистость дерева, едкий запах китового жира и медвежьего сала, божественную геометрическую красоту зубцов, уверенность винтов и игривость пружин. Если бы Присцилла не сочла это слишком странным, в частности, еще и поэтому он любил уединение, он бы сознался, что каждому инструменту он дал отдельное имя, всем молоточкам, клещам и так далее. И иногда он тихо говорил: «А ну-ка, Альфред, вложи вот это в Софию и закрути как следует». Или что-то еще, поощрение ради успеха. «Да», — подумал он, — «быть может, это звучит не совсем прилично, но кто когда сказал, что изобретатель должен быть приличным? Или, иначе говоря, занудливым?» Еще он любил порох. Его густой, почти земной запах. Его силу и возможности. Его опасность. Да, и за это тоже любит. «Кто это?» — спросил Оливер. Он поинтересовался, не это ли дом Оливера Квизиханта. Сказал, что для него жизненно важно говорить с тобой. «Жизненно важно? Так и сказал?» «Именно так. Он несколько пугающего вида. Я вернусь и спрошу, как его зовут, если хочешь». Оливер нахмурился. Ему было 28 лет, и совсем недавно он был холостяком, пожизненным, как уверял он друзей, за кружкой Эля в «Семи звездах». А 2 года назад встретил пухленькую девушку с каштановыми локонами и сияющими глазами. Ее богатый отец хотел починить часы голландской работы у себя в гостиной. Никогда в жизни он не чинил часы так долго. И странно было чинить часы и желать при этом, чтобы время остановилось. «Нет, не надо». Он отодвинул стул и встал. «Если жизненно важно, я думаю, мы должны узнать, в чем дело». Она поймала его за руку. «Олли», — сказала она, глядя на него с мольбой. Снизу вверх, потому что он был тощий, как жерть, и ростом 6 футов 3 дюйма. А она маленькая и пухлая. «Он... может быть, он опасен?» «Правда? Ну что же, опасность — мое ремесло. Хотя бы отчасти, по крайней мере. Пойдем узнаем, чего он хочет». В комнатах было место для всего. И все было на своем месте. Первое, чему научила его Присцилла, что художник не обязательно должен жить в беспорядке. Не обязательно набивать дом книгами, исписанной бумагой, колесиками, мешками пороха и свинцовыми шариками. Оставлять на полу фарфоровые банки со смазкой всех видов, от которых, если разбить, остается жуткая грязь. Тем более, когда на свет должен появиться новый Квизи-Хант. Так что у Оливера осталась мастерская, где упорядоченный беспорядок был его раем, а Присцилле достался весь дом, кроме, естественно, погреба. Еще он любил, когда она называла его художником. В первый раз это было в саду ее отца, когда он посмотрел ей в лицо и спросил сам себя, что, собственно, значит термин «пожизненный холостяк». Присцилла закрыла дверь, когда ходила его звать, и сейчас она стояла рядом с Оливером, вцепившись в рукав его кремовой рубашки. Он открыл дверь. Стоявший снаружи человек обернулся, оторвавшись от созерцания парада фургонов, телег и прохожих на 4-й улице. «Оливер Квизи-Хант?» — спросил гость.